Джо Лансдейл. Сам ты, Бу. Когда Бо Прендизи перестал работать каменщиком и ушел на покой, то никак не ожидал, что женится, и уж точно не на такой юной красотке, как Бесси Уильямс. Боб едва ли подходил для брака. Ему стукнуло 68. Он был таким же обаятельным, как пропитанный криозотом столб. А из-за скопища бородавок, украшавших нос, и странных серебристых глаз, о привлекательности и говорить не приходилось. Если намекнуть Бесси на саму идею такого, она бы с криком выставила намекающего из бара Тилли, место, где ее чаще всего можно было отыскать. Выходить замуж было совсем не в привычках Бесси, тем более за старого хрыча вроде Боба. Она предпочитала жить рискованно. Или, как заметил бармен из Тилли, почти все мужчины в городе точно знают, что Бесси – не натуральная блондинка. Поэтому ни одна из сторон о браке даже не помышляла. Боб хотел весь день работать в собственной обивочной мастерской, поскольку, трудясь только на полставки, он уже заработал репутацию волшебника, превращающего дешевую обивку в произведение искусства. А Бесси… Ну, ей просто захотелось так и оставаться Бесси. До тех пор, пока она не прослышала о наследстве. Вот тогда идея превратиться в миссис Риндизи сразу стала привлекательной. Боб соблюдал свой график точнее, чем часы. В рабочие дни с 8 до 5 он трудился у себя в мастерской, кроме часового перерыва на обед. После 5 Боб ужинал и немного смотрел телевизор перед сном. По субботам он читал скопившиеся за неделю газеты, а ровно в 7 часов направлялся к Тилли. Выпить еженедельного пивка. По воскресеньям Боб отдыхал. В Тилли был обычный субботний вечер, когда Бесси заметила Боба. Она сострила насчет бородавок на его носу, и парень, с которым она там была, рассмеялся и сказал: «Ну да, какая жалость, что у того хмыря куча денег, а он, наверное, скоро копыта откинет». «Денег?» – переспросила Бесси. И так она и услышала историю про наследство. Без разницы, что это оказалось кое-как сляпанная байка. Часть насчет 100 тысяч долларов она прекрасно уразумила. И как девушка практичная, понимающая, что 14 долларов в неделю плюс сверхурочные за обжим стульев и алюминиевом заводе не обеспечат ей жизни в достатке, она нацелилась на Боба. Отшив того парня, Бесси пересела на табурет рядом с Бобом. Один, единственный взгляд на эти длинные светлые волосы, персиковое личико и голубые глаза, и он растаял, как масло, чуть не растекшись прямо на барной табуретке. Через 15 минут продуманного щебетания Бесси укоренилась в сердце Боба так же крепко, как кровеносная вена. Не было никакого толку пересказывать Бобу, известное в этом городе всем и каждому, что Бесси профурсетка. Все равно он влюбился по уши. Последовали разные ухаживания, и месяц спустя они сочетались с браком. Счастье настолько переполняло Боба, что звездочки в его серебристых глазах были заметны на расстоянии в квартал. Через 6 месяцев денег Бесси пока что загробастать не удалось. А Боб казался достаточно здоровым, чтобы прожить еще 68 лет. Да и серебристые глаза доводили Бесси до мурашек. А кроме того, она заскучала. На сцене появляется Джордж Старк, новый человек в городе, самозванный жеребец. До смазливости красивый, с вьющимися черными волосами и красно-синим парусником, наколотым на груди. Большую часть времени маячивший на виду из-за его манеры оставлять рубашки незастегнутыми до самого пупа. Он как раз подходил для Бесси. Дешевка и гулёна. Случайно столкнувшись в фуд-март, они вцепились друг в друга, как собака в кость. Кроме Боба, весь город знал, что творится у него дома, когда он уходит в мастерскую. Но в конце концов Боб тоже до этого докопался. Он был доверчивым, а не тупым. Одним утром в половине 10 Боб покинул мастерскую. Тихо забрался домой и обнаружил ту парочку в постели. «Ах ты, ублюдок!» — рявкнул Боб на Джоша. «Да я с тебя живьем кожу сдеру!» Джош выскочил из постели, сгробастал Боба за воротник и удивился самому большому за всю жизнь сюрпризу. Годы укладки кирпича сделали маленького человечка жилистым, будто стальной трос. Волосатые мускулистые руки Боба сомкнулись на Джошевом горле, как клещи. И он вышвырнул его из дома прямо так, глаза два. Затем погнал Джоша пинками по двору и дальше, по улице. Полквартала видел татуировку Джоша и другие его достоинства. А Бесси обнаружила, что Боб не такой уж тихий, как ожидалось. Он порол ее ремнем, пока она не стала смахивать на полосатый шлагбаум. То, как сверкали его серебряные глаза, когда он этим занимался, внушило ее твердую уверенность, что если Боба по-настоящему разозлить, то этот мужчина вполне способен на безрассудное убийство по страсти. После этого Боб не стал ее прогонять, а Бесси слишком боялась, чтобы даже попытаться его бросить. Хотя звездочки в глазах Боба исчезли, она понимала, что муж еще испытывает к ней желание. Бесси являлась для него произведением искусства, которым он мог любоваться, пусть даже сама она была от него не в восторге. Да, и еще кое-что, сказанное Бобом, пока он ее бил. «Если твое любящее сердце не достанется мне, то и никому». Джош тоже боялся и обходил Бесси стороной, но никак не мог выкинуть ее из головы. Первый раз в жизни он влюбился или что-то типа того. Он заплатил доллар разносчику газет, чтобы тот тайком передал Бесси записку с предложением вместе сбежать в субботу, пока Боб пьет свое пиво. Джош придет и заберет ее. После этого в записке шло описание изрядных прелестей Бесси. Вдохновленной такой мыслью, Бесси написала, что согласна. Дала разносчику газет доллар и попросила передать ее записку Джошу. Решение принято. Джошева записка вызывала у Бесси такой трепет, ее первое настоящее любовное письмо, что она никак не могла с ней расстаться. Она решила припрятать ее и в субботу забрать с собой. Единственный тайник, до которого она додумалась, полость в латунном кроватном столбике, набалдажник которого открутился удивительно легко. Бесси сунула записку внутрь. Так легко набалдажник открутился, потому что у Боба действительно имелись унаследованные деньги. И прятал он их именно там. В суете Бесси не заметила, что немного ниже ее записки затолканы свернутый рулончиком зеленой бумажки. А вот Боб записку заметил. Он пообещал миссис Галли срочно обить кресло за ее гостиной, но обнаружил, что запасы иссякли. Он полез в столбик кровати за деньгами на материалы для работы и нашел Джошуа послание. Боб прочитал его. Тут же забыл о деньгах. Хладнокровно вернул бумажку на место и глянул в сторону кухни, откуда доносились, как Бесси напевает, «Рамблин Роуз». Субботним вечером Джош прокрался вдоль живой изгороди и заглянул к Бобу во двор. Бесси покачивалась на качелях крыльца и смотрела на дорогу. Одета она была в длинное платье и сандалии. Золотистые волосы блестели в свете луны. Перед ней стоял маленький чемоданчик. Джош глянул на часы. 7:15. Сейчас Боб должен сидеть в теле и пить пиво. Улыбаясь, Джош уже собрался шагнуть во двор, когда у него возникла идея. Почему бы не пошутить над Бесси? Немного ее попугать, м? Он выплылся из-за кустов, медленно забрался на крыльцо, встал на четвереньки и стал подбираться к ничего не подозревающей Бесси. Она уже начала притоптывать ногой. Но не найдя меня, отводила взгляд от дороги. Джош чуть не захихикал. Он едва сумел удержаться. Господи, вот прикол. Он подполз к качелям, резко подпрыгнул и рявкнул. Бу! Бесси вскочила на ноги и разъяренно сгробастала Джоша за глотку. Джош смотрел ей прямо в лицо. Ей, это была Бесси. Светлые волосы, мягкая кожа, вздернутый маленький носик. Но лунный свет окрашивал ее глаза. Они были серебристыми. А на коже, скальпа и линии подбородка он заметил очень аккуратные швы. Только Джош собрался было завопить, как Бесси подняла другую руку, сжимающую кривой обойный нож. «Сам ты, Бу, ублюдок!» прорычала Бесси, это было последнее, что услышал Джош. Через несколько часов в кабинет к шерифу преспокойно вошла Бесси. Или то, что на первый взгляд выглядело как Бесси. Когда помощники шерифа осознали, что на самом деле предстало их глазам, они расстались со съеденным на ужин чили. Им пришлось выкраивать Боба из умело снятой кожи лица и скальпа Бесси. Так прочную он ее к себе пришил. Позже в камере, до сих пор в платье и сандалиях Бесси, Боб сидел на койке и раз за разом, улыбаясь, повторял: «Сам ты, Бу, ублюдок». Когда шериф с одним из помощников пришли к Бобу в дом, то нашли там на кровати то, что осталось от Бесси. Помощник вывалил остатки чили, теперь уже шерифу на ботинки. Останки Джоша они обнаружили в мастерской. К счастью для шерифского помощника и шерифских ботинок, чили в помощнике иссяк. Около тела стояло кресло из гостиной миссис Галли, полностью доделанное. На кресле была прекрасная обивка, лишь чуть-чуть подпорченная довольно аляповым рисунком на спинке, красно-синим парусником. «Сам ты, Бу, ублюдок». Спасибо за прослушивание. Не забывайте подписываться на нашу Яндекс.Музыку. Ссылку на нее вы найдете в закрепленном сообщении в нашем телеграм-канале. Там же вы можете поддержать канал.